Бейроны друг на друга надышаться не могут. Влюбились друг в друга сразу же, для того и другого это было первое свидание по объявлению. Они назначили встречу в баре, и под конец свидания он подошел к роялю и заиграл «Повенчаемся в церкви с тобой». Через месяц они поженились. «Пока они не пришли, я все беспокоилась, что у нас совсем не будет молодых пар», призналась Нона Винсу, когда тот приехал. «Глядя на эту парочку, начинаешь верить в романтическую любовь». Винс увидел, как вошел доктор Мартин Вайс, психиатр. Он поднялся ему навстречу. Вайсу было далеко за 60. У него было волевое лицо, седая шевелюра и проницательные голубые глаза. Они подошли к столику с кофе. «Спасибо, доктор, что не отказались приехать, хотя мы и не предупредили вас заранее. Рад видеть вас, Винс». Винс обернулся и увидел, что к ним подходит Крис. Д'Амброзио вспомнил, что сегодня годовщина со дня смерти Нэн. «Нелегкий для вас день». Без четверти пять Дарси ехала в такси. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. По крайней мере, сегодня ей удалось наверстать упущенное время. В следующий понедельник маляры смогут приступить к работе в гостинице. Утром она захватила с собой проспект отеля «Пелом» в Лондоне. Это очень элегантная и уютная гостиница. Здесь все как у вас. Комнаты небольшие, стойка администратора занимает совсем мало места, холл как раз то, что нужно, чтобы принимать посетителей. Обратите внимание на маленький бар в углу. У вас тоже можно такое устроить. Вот тут показаны комнаты. У вас, конечно, не будет все настолько шикарно, но можно постараться и сделать что-нибудь в этом духе. Идея была принята с восторгом. Теперь, думала Дарси, нужно связаться с оформителем витрин из Уилстона. Она с удивлением обнаружила, что когда витрину переоформляют, то драпировочную ткань часто продают совсем за бесценок. Десятки метров высококачественного материала. Она покрутила головой, пытаясь прогнать тупую головную боль. То ли продуло где-то, то ли просто так голова болит, но сегодня я опять лягу пораньше. Такси остановилось у ее дома. Дома мигал автоответчик. Звонила Беф. «Дарси, тебе тут минут 20 назад звонила одна сумасшедшая. Позвони мне сразу, как придешь». Дарси немедленно набрала номер своего офиса. «Беф, кто звонил?» «Какая-то женщина. Говорила очень тихо. Я едва разобрала. Хотела знать, как можно связаться с тобой. Я не стала давать твой домашний телефон и пообещала все передать. Она сказала, что была в том же баре в тот вечер, когда исчезла Эрин, но боялась рассказать об этом, потому что была там не с мужем. Она сообщила, что Эрин, когда уже выходила из бара, встретилась в дверях с каким-то мужчиной. Они вышли вместе, она его хорошо разглядела. Как я могу с ней связаться?» «Никак. Она не захотела назвать свое имя. Она предложила встретиться с тобой в том же баре. Это у Эдди, Аврора, на 4-й улице у площади Вашингтона. Она сказала, чтобы ты пришла одна и ждала ее у стойки. Если у нее получится, она придет туда около 6. Позднее не жди. Если сегодня вы не встретитесь, она завтра позвонит». «Спасибо, Беф». «Дарси, слушай, я сегодня здесь долго буду. Мне нужно готовиться к экзамену, а дома никакого покоя. Вечно кто-нибудь толкается из друзей моей приятельницы, с которой я снимаю квартиру. Позвони мне потом, ладно? Как там у тебя все сложится?» «За меня не беспокойся, но я позвоню». Дарси забыла про усталость. Было без 5:05. Она быстро подкрасилась, причесалась, скинула джинсы и свитер, в которых ходила на работу. «Господи, Эрин!» — подумала она. Неужели это конец?